во имя того, чтобы возвратилась на эти издревле русские земли Россия. Утром Юсуф-паше было плохо. Болела голова, жар застилал глаза. Он уже чувствовал прикосновение к шее султанской сабли и вглядывался в орошенные кровью пески кинбурнской косы. Там, видел он сквозь подзорную трубу, выстроились в парадное каре перед крепостью русские солдаты. Золото хоругви и шелк знамен обрамляли войска. 14 турецких знамен были брошены у палатки Суворова, казалось, уже забывшего о ранах и восседавшего на небольшом стульчике перед своими солдатами. Воистину, раны у победителей заживают быстрее, а солдаты хриплыми голосами не то пели, не то кричали сегодня кем-то в попыхах сочиненные слова: «С предводителем таким воевать всегда хотим, за его храбрые дела закричим ему ура!» Потом этот куплет обрастет словами и станет песней сопровождающих Суворова чудо-богатырей. «Ура!» — неслось далеко, спугивая чаек и заставляя рыбу уходить вглубь. Генерал-аншеф, помахивая ручкой, додиктовывал реляцию Потемкину о проведенном сражении. Он, хотя и не резко, но утвердительно тыкал пальцем перед адъютантом: «Пиши! Победа совершенная! Поздравляю вашу светлость! Флот неприятельский умолк! В покорности моей 14 знамен перед вашу светлость представлю!» Развернувшись на стуле, как бы с укором к стоявшим рядом чинам, додиктовал: «И в низшем звании бывают герои!» Предлагая наградить всех солдат, офицеров и казаков, захвативших турецкие знамена, проявивших мужество. Ветер, который сегодня дул от Днепра, донатил Юсуф-паше слова торжественной победной молитвы русскому богу. Паша злобно скосил глаз и сказал французскому советнику: «Ваши шпионы бездарны и тупы. Они ни в чем не разобрались», — устало добавил, — «впрочем, и мы тоже». Ему представилась его голова, торчащая на пике перед султанским дворцом, провожающие потускневшим взглядом уходящих в очередной поход янычар. Губернатор. Не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве. Много было званых и много избранных, но в длинном списке ее любимцев, обреченных презрению потомства, имя странного Потемкина будет отмечено рукою истории. Александр Пушкин. Турецкое ядро с воем и уханьем пронеслось над головой пригнувшегося Потемкина. Уже за спиной он услышал глухой удар и резкий вскрик. Обернулся, увидел белое лицо и лужу крови, из которой безуспешно пытался встать всегда аккуратный и четкий Иван Михайлович Синельников, генерал-губернатор Екатеринославского наместничества. Два подскочивших гренадера, подхватив под руки, бегом потащили в раз поникшего губернатора в сторону русского лагеря. Свита боязливо переминалась вокруг светлейшего князя. Тот в ярости помахал кулаком в сторону крепости и поскакал обратно. Рекогносцировка не состоялась. Губернатор сражался за жизнь стойко. Терял сознание и снова приходил в себя. Вот опять поплыло. Из глубин памяти вспыхивали лица, донесения, встречи. Кто это? Да-да, правитель канцелярии князя Потемкина Василий Степанович Попов, который всегда внимательно читал все его письма и давал ход многим просьбам. А посему Иван Михайлович старался знакомить правителя со всеми нуждами края, писал подробно, надеясь на помощь светлейшего. Вот и сейчас он сообщает ему о своих заботах, о пикинерах, несших обязанность пограничной новороссийской стражи, о привлечении к пограничной службе казаков, раскольников, о вызове из-за Дуная в пределы России запорожских казаков, о покупке в Польше леса для построек в разных городах и селах края, о сохранении драгоценных сосудов и украшений, закрытой после упразднения сечи Покровской церкви, и о борьбе заразительной болезнью, чумой, поразившей Елисаветград, Кременчуг, Крылов и другие места.